шедевр ядерного ренессанса. Напряженные переговоры по договору продолжались едва ли не до самого саммита Брежнева и Картера, состоявшегося в Вене 15-18 июня 1979 года. С января по май Венц и Добрынин встречались 25 раз. При этом обсуждались не только спорные моменты договора. Добрынину пришлось обговаривать такой график четырехдневной встречи, чтобы не слишком утомлять одряхлевшего Брежнева. Делегации в Женеве перешли едва ли не на круглосуточный режим работы. Поиск консенсуса, показалось бы, второстепенным вопросом, шел довольно мучительно. Когда что-то, подобное переговорам по ОСВ, подходит к концу, продвигаться вперед становится все сложнее и сложнее, отмечал заместитель помощника по национальной безопасности Дэвид Аарон. Каждой из сторон все сложнее сдвинуться с позиции, которую она еще недавно определяла как вопрос жизни и смерти. Никому не хотелось быть последним, кто сделает большую уступку. Только 7 мая Венц и Добрынин согласовали последний из принципиальных вопросов о том, какое количество боеголовок разрешено для американской ракеты «Минитмен». Длившаяся 7 лет работа над ОСВ-2 подошла к концу. Нельзя не согласиться с теми российскими и американскими исследователями, которые называют этот договор дипломатическим шедевром. Как остроумно отметил академик Алексей Арбатов, если договор ОСВ-1 можно отнести к темным векам контроля над ядерными вооружениями в силу его примитивности, то ОСВ-2 знаменовал ренессанс всего процесса ограничения и сокращения стратегических вооружений. Другой мир и другая степень открытости, транспарентности, обмена информацией, включая местоположение до мельчайших единиц географических координат каждой ракетной шахты и баз подводных лодок. Это был прорыв действительно колоссальный. Алексей Арбатов. Актуальные проблемы российско-американских отношений и сокращение наступательных вооружений. Лекция в Московском физико-техническом институте. 2002 год. В Вене были подписаны 4 документа. Договор между СССР и США об ограничении стратегических наступательных вооружений, договор ОСВ-2, протокол к договору, совместное заявление о принципах и основных направлениях последующих переговоров об ограничении стратегических вооружений, согласованные заявления и общие понимания в связи с договором ОСВ-2. Договор ОСВ-2 должен был стать действительно всеобъемлющим, так как предусматривал ограничение всех видов ядерных стратегических вооружений – МБР, БРПЛ, тяжелых бомбардировщиков и баллистических ракет «Воздух-Земля» – БРВЗ. Для них устанавливался равный для обеих сторон предельный суммарный уровень. Первоначально 2400 единиц, а с 1 января 1981 года – 2250 единиц. Устанавливалось также предельное количество пусковых установок МБР и БРПЛ с РГЧ и Н и тяжелых бомбардировщиков с крылатыми ракетами, имеющими дальность свыше 600 километров. Их стороны суммарно не могли иметь больше 1320 единиц. В рамках этого предельного количества ни СССР, ни США не могли иметь суммарно более 1200 пусковых установок МБР и БРПЛ с РГЧ и Н, в том числе не более 820 пусковых установок МБР с РГЧ и Н. В договоре ОСВ-2 было ограничение количества ядерных боеголовок, которые устанавливались на конкретных типах МБР и БРПЛ, и количество ракет с дальностью свыше 600 километров, которыми могли оснащаться тяжелые бомбардировщики. Договор запрещал строить дополнительные стационарные пусковые установки МБР. Соглашение запрещало переоборудовать пусковые установки легких МБР в пусковые установки тяжелых МБР, увеличивать число боеголовок на МБР, иметь на новом типе МБР более 10 боеголовок, испытывать БРПЛ более чем с 14 боеголовками, оснащать существовавшие типы тяжелых бомбардировщиков более чем 20 крылатыми ракетами большой дальности, оснащать новые бомбардировщики средним не более чем 28 крылатыми ракетами. А протокол к договору со сроком действия до 31 декабря 1981 года зафиксировал обстоятельство не развертывать крылатые ракеты морского и наземного базирования с дальностью свыше 600 километров, а также не проводить летные испытания крылатых ракет большой дальности, оснащенных головными частями с боеголовками индивидуального наведения. И это далеко не полный перечень взаимных обязательств по договору. Все документы, связанные с ОСВ-2, составили 3 объемистых тома. Картеру и Брежневу надо было поставить по 16 подписей под разными документами, так как ни той, ни другой стране не хотелось создавать дополнительные сложности для дорогого Леонида Ильича, решили ограничиться 4 подписями. Остальные документы были доставлены в советское посольство, где они позже были оформлены должным образом. Насколько можно понять, главной заботой советской делегации в Вене стало обеспечение пребывания Брежнева таким образом, чтобы скрыть его немощь. Все советские мемуаристы, и Добрынин, и Корниенко, и Стародубов, рассказывают о переговорах в Вене, о знаменитом поцелуе и прочем, с очевидным чувством неловкости за состояние лидера сверхдержавы, который должен был подвести итог их многолетнего труда. Добрынин пишет, что генсек был не в состоянии вести переговоры самостоятельно. Те, кто обеспечивал визит, пытались просчитать все возможные темы, которые мог бы поднять Картер. Специально подготовленный сотрудник МИДа, который выполнял функции переводчика, должен был в подходящий момент подсунуть генсеку нужную бумажку, которую тот с трудом зачитывал. В этой ситуации Картер не мог придумать ничего лучше, как вручить Брежневу новые американские предложения по контролю над вооружениями. Причем сделал это полуофициально, когда они вместе спускались в лифте. Предложения были написаны на желтой странице из блокнота с правкой самого американского президента. Эти предложения Картера представляли определенный интерес и могли бы стать основой для дальнейшего ограничения гонки ядерных вооружений, констатирует Анатолий Добрынин. В целом же, они были в ряде пунктов довольно близки к важным инициативам поэтапного разоружения, выдвинутым впоследствии самим СССР во второй половине 80-х годов. Однако в 1979 году советское руководство не было готово к такому радикальному подходу. По существу, стремление зафиксировать баланс стратегических сил превалировало в Москве над поиском баланса интересов сторон. Анатолий Добрынин, сугубо доверительно, посол в Вашингтоне при шести президентах США. Оторопевшие от этой эскапады члены Политбюро, а Брежнева сопровождали в Вену Громыко, Устинов и Черненко, решили оставить картеровские инициативы, которые всерьез опережали время и были объективно выгодны обеим сторонам, без реакции. Остается только гадать, зачем Картер все это проделал. Он прибыл в австрийскую столицу, находясь под жесточайшим политическим давлением. Сенатор Джексон проводил американского президента в Вену уничтожительным комментарием, в котором сравнил его с Чемберленом, отправившимся в 1938 году в Мюнхен подписывать позорное соглашение с Гитлером. И под проливным дождем Картер наотрез отказался взять зонт, чтобы избежать ассоциаций со знаменитым фото Чемберлена. Увы, этот незначительный и в сущности смешной эпизод отражал всю зависимость Картера, который вполне искренне хотел не только ограничить, но и сократить ядерное оружие, от тех политических сил, которые никакого соглашения с СССР не хотели вовсе. Эта зависимость и предопределила печальную судьбу действительно революционного соглашения. Его ратификацию в Сенате связывали с поведением СССР в Африке, прежде всего в Анголе и Эфиопии, а кроме того в Йемене. В какой-то момент в проблему превратилась советская бригада, которая существовала на Кубе еще с момента Карибского кризиса. Более того, ратификацию этого соглашения ставили в зависимость от выполнения СССР требования прекратить преследование диссидентов. Действительно, руководство СССР стало проводить в этот момент откровенно авантюристическую политику в странах Третьего мира и развернуло преследование инакомыслящих. Бесспорно, СССР был в тот момент отвратительным тоталитарным государством, как, впрочем, и во все другие годы своей истории. А для Генри Киссинджера с его «Реалполитик» было важно решить задачу выживания человечества. У него и его босса Никсона хватало воли и напористости, чтобы на пути к договору не обращать внимания ни на сетования дипломатов, ни на возражения Пентагона, ни на попытки законодателей увязать договор с уступками СССР по каким-то другим вопросам. К сожалению, ни сам Картер, ни его ведущие сотрудники такими качествами не обладали вовсе. Кроме того, в администрации Картера не было единства относительно того, насколько энергично надо бороться за ОСВ-2 в ситуации, когда на горизонте уже замаячили новые президентские выборы. Вот что пишет позже американский президент в свое оправдание. Ни один здравомыслящий американец не захочет поменяться с русским политическими системами. Однако о договоре ОСВ гораздо проще договориться в тоталитарном обществе, с его последовательной политикой. В обществе, где голоса СМИ и оппозиционных политических сил замолкают или слышны только в закрытом помещении. Политбюро, в котором военачальники играют важную роль, может принять любое решение, а пропагандистский аппарат может затем провозгласить единогласно согласованную новую политику, необходимую для самообороны. С другой стороны, какофония, доносящаяся из Вашингтона, указывает на замешательство и споры среди американцев. Почти неизбежно, что наиболее громко звучат голоса оппозиции. И чем резче они нападают на Советы или на наших собственных переговорщиков, тем громче становятся заголовки газет. Carter, Jimmy, Keeping Faith, Memories of a President, University of Arkansas Press, 1995 год. Добрынин и Корниенко считают, что администрация США сделала ошибку в 1977 году, когда попыталась кардинально пересмотреть уже выработанные Владивостокские договоренности. Ведь если присмотреться к основным параметрам ОСВ-2, они принципиально не отличаются от уровней, о которых договорились во Владивостоке. Пока американское общественное мнение позитивно относилось к разрядке, нужно было, не без оснований считают советские дипломаты, быстро завершить работу над почти готовым договором и уже заключив его, двигаться дальше. При этом они явно выводят за скобки нахрапистость советской внешней политики, которая, собственно говоря, и подорвала веру американцев в разрядку. Вторжение советских войск в Афганистан в декабре 1979 года забил последний гвоздь в гроб ОСВ-2. В начале 1980 года администрация Картера сняла ОСВ-2 с обсуждения в Сенате. Однако и без ратификации этот хорошо сделанный договор прослужил еще почти 7 лет. Стороны согласились соблюдать его параметры даже без ратификации. Рейган официально прекратил его соблюдение только в 1986 году, через несколько месяцев после того, как действие договора должно было истечь. Значение ОСВ-2 не исчерпывается тем, что он представлял собой настоящий переворот в вопросах контроля над стратегическими вооружениями. Работа над соглашением сама по себе являлась важным фактором, влиявшим позитивно и на советско-американские отношения, и на обстановку в мире в целом. Переговоры все шли. Если они были успешны, то появлялись соглашения. Но даже если они шли плохо, то и тогда они обеспечивали наличие некоего форума, на котором советские и американские представители сидели друг напротив друга за длинными столами, потягивали минеральную воду и обсуждали военные вопросы, за информацию о которых шпионов обеспечивали деньгами или расстреливали. С этой точки зрения даже разногласия были благотворны. Сам процесс уже представлял собой результат. Этот процесс создавал такую массу последствий, которую политические неофиты назовут «мертвым грузом», но которая являлась на самом деле глубоководным якорем советско-американских отношений, чрезвычайно точно подметил Строп Телбот. Телботу принадлежит и другое чрезвычайно точное определение сущности этих переговоров. Отметив, что порой они напоминают покер, а порой шахматы, он пишет, что при некотором сходстве с любой игрой, смысл которой в том, чтобы так или иначе перехитрить соперника и победить, переговоры по стратегическим вооружениям имеют принципиальное отличие. Играть на выигрыш означает попытку заполучить одностороннее преимущество или стратегическое превосходство, что означает нарушение паритета и стабильности. В переговорах по ОСВ-2 цель игры – ничья. Talbot S. Endgame. The Inside Story of SALT-2.